Анна хотела было попросить Эммануэля научить нахального француза хорошим манерам. Но в этот миг вмешался другой полицейский. Обогнув стол сослуживца, мужчина вырос перед инвалидным креслом Анны. «Если он сейчас вальяжно присядет рядом со мной на корточки, я закричу!» — пообещала она себе. Однако жандарм стоял, глядя на нее сверху вниз. На нем была та же синяя форма, что и у его сослуживцев, но на плечах красовалось больше значков. «Позвольте мне сделать небольшое замечание, мадам. Похоже, вы не француженка», — сказал он низким голосом. «Я из великого герцогства Баден. Какое отношение это имеет к моему обращению?» — фыркнула Анна. «Разумеется, никакого», — ответил офицер. «За одним лишь исключением. Вероятно, вам неизвестно, какое учреждение во Франции следит за соблюдением правил хорошего тона». «Конечно же, полиция!» — сказала Анна. «Разве не так?» «Вам стоит обратиться в цензурное ведомство», — поведал жандарм. «Избавьте бедного Годи от лишних хлопот. Вашу жалобу, — он указал на клочок бумаги, — мы все равно бы передали нашим товарищам из цензурного ведомства. Но на это уйдут недели. Почему бы вам не посетить их лично?» Служащий продиктовал адрес. «Можете зайти завтра в 8, кто-то точно будет на месте». Немного погодя, он добавил, «Имейте в виду, произведения Дюма у нас горячо любимы. Если из-за вас его работы падут жертвой цензуры, вы настроите против себя всю Францию». Глава вторая. К западу от Парижа, Шато Монте-Кристо, декабрь 1851 года. Париж был столицей зловония и родиной туалетной воды. Ни в одном уголке Европы не нашлось бы столько парфюмерных магазинчиков. Нигде больше состоятельные дамы и господа не тратили так много денег на эфемерные ароматы. И неспроста. Париж был помойной ямой. С улиц поднималась нестерпимая вонь. В воздухе парила безнравственность, колоколом накрывавшая город. Французские короли, оставшиеся в прошлом, стремились улучшить любую возможность, чтобы укрыться от грязи и нечистот. Они проветривали Алонжи и Жюстакоры на охоте в Булонском лесу. Но после дневных увеселений им приходилось возвращаться в болото, лишь притворявшееся великим городом. Не мудрено, что самые зажиточные богачи отдавали целое состояние, чтобы жить за пределами Парижа. Они переселялись на запад, на склоны Сен-Жермен-Ан-Ле. Оттуда город еще было видно, но уже не чувствовалось дыхание его зловонной пасти. Именно там каждый уважающий себя французский князь велел возвести замок. Там появлялись на свет, и от него же погибали короли. Там герцоги грызли куриные ножки и швыряли обглоданные кости в сторону Парижа. Там самые богатые мужчины приглашали прекраснейших девушек общества на чакону и, кружась в танце, наступали им на ноги. Живущие в Сен-Жермен-Ан-Ле становились немного ближе к небу. Со временем королей поглотила череда революций, и теперь, в 1851 году, их совсем не осталось. Но их замки никуда не исчезли. Ныне они принадлежали богатым буржуа, сколотившим состояние на железных дорогах и сигарах, кашемировых тканях и фарфоре, венецианском хрустале и кристальном шампанском. Но только простой люд довольствовался жизнью в пыльном великолепии и упокоением там, где короли из династии Бурбонов пускали благородные газы. Поистине успешные люди – строили себе дворцы сами. Не так давно поблизости замка Генриха IV, где родился король Солнце, появилось новое шато. Его владелец причислял себя к монархам и называл себя королем поэтов. В Париже его считали волшебником, превращавшим слова в деньги. А в Сен-Жермен-Ан-Ле он славился прежде всего тем, что умел испарять деньги в воздухе. «Пишите!» Голос прогремел по комнате, оклеенной обоями сливового цвета. Помещение напоминало школьный класс. Друг за другом в нем стояли 10 письменных столов. За ними, склонившись, сидели 10 мужчин. На лбах у них блестели капельки пота. Перья у них в руках танцевали, исписывая лист за листом. Один из них, худой юноша со светлыми волосами и полами, давно вышедшими из моды, остановился, посмотрел на написанное, коснулся кончиком пера щеки и теперь смотрел в окно. Из раздумий его вырвали тяжелые шаги. На рабочее место упала тень. «О чем думаете, юный друг?» — прозвучал хриплый бас. «Мне кажется, в истории, которую я должен изложить в соответствии с вашими представлениями, что-то не так, месье Дюма», — сказал писатель, не отрывая взгляда от окна. Деревья в парке качались на декабрьском ветру. Капли дождя барабанили по окнам шато Монте-Кристо. «Что-то не так», — повторил Дюма. Он был крупным и статным мужчиной. На голове у него красовалась копна кудрявых волос. Кончики их подрагивали. На лице с полными щеками сияли ястребиные глаза. Губы его скривились, а надушенные усы вздрогнули. Не знавший Дюма человек подумал бы, что тот оскалил зубы. Но на самом деле писатель улыбался, как и всегда, когда автору «Трех мушкетеров» бросали вызов. «Я бесконечно рад видеть такой молодой талант, как вы, на фабрике романов, Рушар», — сказал Дюма. «Прошу, поведайте, что в моей истории не так». «Сюжет захватывающий и занимательный», — ответил наемный писатель. «Но, как по мне, злодей несколько блеклый». Фрушар испуганно взглянул на писателя. «Если я вправе так выразиться?» У Дюма была темная кожа, доставшаяся ему в наследство от отца, уроженца Гаити. «Немного краски еще никому не вредило», — сказал он. «Придумайте что-нибудь, Фрушар. Обмакните кисть в палитру вашего разума, а затем проведите ей по бумаге. Вдохните в героя жизнь». «Это я и пытаюсь сделать, месье», — сказал наемный писатель. «Но вообразить себе живого человека очень трудно. Видите капли дождя на окне? Представьте, что эти капли заполняют все ваши мысли, и в каждой из них таится какая-то идея, а иногда даже целая история. Фрушар, внутри вас текут ручьи, в вас запружены реки фантазии. Усядьтесь на берег и закиньте удочку». Фрушар вновь уставился на оконное стекло. Он сглотнул. «Злодей должен попасть в тюрьму. Там другие заключенные будут его пытать, а потом убьют», — наконец произнес наемный писатель. Дюма похлопал Фрушара по спине. «Великолепно и действенно. Во всяком случае, если вы хотите меня разорить». Он взъерошил волосы. «Как насчет такого? Злодей должен попасть в тюрьму, но страдания там его не погубят. О нет, он станет еще сильнее и превратится в самого страшного злодея. Попадая в ад, дьявол чувствует себя как дома. Не так ли, Фрушар?» Не дождавшись ответа, Дюма продолжил. «В тюрьме наш злодей обогатится и станет еще могущественнее. Только на сей раз случится это не за счет невинных граждан, а, к несчастью, других заключенных». «Но как же так устроить?» — тихо спросил Фрушар. «Чего бы вам больше всего не хватало в тюрьме?» — спросил Дюма. «Мне бы... Ну, если бы мне довелось там оказаться, мне бы...» «Вы мужчина, Фрушар. Вам бы хотелось иметь матрессу. Ночи в тюрьме холодны и скучны. Посему наш злодей подкупает надзирателей». «Как же он достал деньги? Зачем нужны деньги, если есть идеи?» «Идеи, Фрушар. Матресса приходит к нему, а он за плату делится ею с товарищами по несчастью. Этими деньгами наш злодей подкупает караульных и становится настолько богатым, что превращается в короля тюрьмы. Разумеется, своим товаром он лакомится и сам». «Какая мерзость!» — застонал писатель. «Вы так полагаете? Тогда это именно то, что нам нужно».